июня 28-го. Маточка Варвара Алексеевна, полно крученица. Как же это не стыдно вам? Ну, полноте, ангельчик мой, как это вам такие мысли приходят? Вы не больны, душечка, вовсе не больны. Вы цветете, право, цветете, бледненькие немножко, но все-таки цветете. И что это у вас за сны, заведения такие? Стыдно, голубчик мой, полноте. Вы плюньте на сны-то эти, просто плюньте. Отчего же я сплю хорошо? Отчего же мне ничего не делается? Вы посмотрите-ка на меня, маточка. Живу себе, сплю спокойно, здоровехонек, молодец молодцом, люблю смотреть. Полноте, полноте, душечка, стыдно? Исправьтесь. Я ведь головку-то вашу знаю, маточка. Чуть что-нибудь найдет, вы уж и пошли мечтать да тосковать о чем-то. Ради меня перестаньте, душенька, в люди идти. Никогда. Нет, нет и нет. Да и что это вам думаете такое? Что это находит на вас? Да еще и на выезд. Да нет же, маточка, не позволю. Вооружаюсь всеми силами против такого намерения. Мой фрак старый продам. И в одной рубашке стану ходить по улицам, а уж вы у нас нуждаться не будете. Нет, Варенька, нет, уж я знаю вас. Это блажь, чистая блажь. А что верно, так это то, что во всем Федора одна виновата. Она, видно, глупая баба, вас на все надоумила. А вы ей, мальчика, не верьте. Да вы еще, верно, не знаете всего-то, душенька. Она баба глупая, сварливая, вздорная. Она и мужа своего покойника сосвету жила. И она, верно, вас рассердила там как-нибудь. Нет, нет, маточка, ни за что. Я-то как же буду тогда? Что мне-то станется делать? Нет, Варенька, душенька, вы это из головки-то выкиньте. Чего вам не достает у нас? Мы на вас не нарадуемся. Вы нас любите, так и живите себе там смирненько. Шейте или читайте, а, пожалуй, и не шейте. Все равно, только с нами живите. А то вы сами посудите, ну на что это будет похоже тогда? Вот я вам книжек достану, а потом, пожалуй, и опять куда-нибудь гулять соберемся. Только вы-то полните, маточка, полните. Наберитесь ума и из-за пустяков не блажите. Я к вам приду и в весьма скором времени. Только вы за это мое прямое и откровенное признание примите. Нехорошо, душенька, очень нехорошо. Я, конечно, не ученый человек и сам знаю, что не ученый, что на медные деньги учился. Да я не к тому и речь клоню, не во мне тут дело-то, а за Ратозяева заступлюсь, воля ваша. Он мне друг, потому я за него и заступлюсь. Он хорошо пишет, очень, очень и опять-таки очень хорошо пишет. Не соглашаюсь я с вами и никак не могу согласиться. Писано цветисто. Отрывисто, с фигурами, разные мысли есть. Очень хорошо. Вы, может быть, без чувства читали, Варенька, или не в духе были, когда читали? На Федору за что-нибудь рассердились или что-нибудь у вас там нехорошее вышло? Нет, вы прочтите-ка это с чувством получше, когда вы довольны и веселы и в расположении духа приятном находитесь. Вот, например, когда конфетку во рту держите. Вот, когда прочтите. Я не спорю, кто же против этого. Есть и лучшие Ратозяева писатели, есть даже и очень лучшие. Но они хороши, и Ратозяев хорош. Они хорошо пишут, и он хорошо пишет. Он себе особо, он так себе пописывает и очень хорошо делает, что пописывает. Ну, прощайте, маточка. Писать более не могу, нужно спешить, дело есть. Смотрите же, маточка, ясночка ненаглядная, успокойтесь. И Господь да пребудет с вами, а я пребываю вашим верным другом Макаром Девушкиным постскриптум. Спасибо за книжку, родная моя. Прочтем мы Пушкина. А сегодня я по вечеру непременно зайду к вам.